вы сильно ошибаетесь», — сказал я. «Ваша мнительность часто вас подводит, инспектор. До тех пор, пока я не пришел туда, я не только не знал, но даже не подозревал, что в парикмахерской или в другом месте убит человек». «Вы зачастую врете, мистер Гудвин, только в известных пределах. Ну, а пределы-то я знаю. Я могу зафиксировать свои показания письменно. Запишите все это, и я распишусь. А в конторе на углу находится нотариус. Вы понимаете, что я не пойду на дачу ложных показаний? Так ваш визит в парикмахерскую не имеет ничего общего с убийством? Сформулируйте это таким образом, коли так вам больше нравится». «Да, не имеет». Вульф налил себе еще пиво. «Скажите, — заговорил он вполне миролюбиво, — каким образом мистер Гудвин смог бы узнать про убийство?» «Понятия не имею». Крамер нетерпеливо махнул рукой. «У меня нет готовой схемы, но мне прекрасно известно, что когда я занят раскрытием убийства, и появляетесь вы сами или Гудвин, жди неожиданностей. А Гудвин был в парикмахерской через 2 часа после того, как это произошло. Домыслы о случайном совпадении меня не устраивают. Откровенно говоря, я не представляю, каким образом и в качестве кого вы можете выступать в данном деле. Вы работаете только за большие деньги. Конечно, человек, сбивший 2 женщин на Бродвее, может быть весьма состоятельным. Но в таком случае он не из числа сотрудников парикмахерской. Ни у одного из них нет таких заработков, чтобы нанять Нира Вульфа. Получается, что вас привлекли не деньги. А я, сознаться, не представляю, что же еще может сдвинуть вас с места. Знаете, сейчас, пожалуй, я бы выпил стаканчик пива, если вы не возражаете». Вульф наклонился и нажал кнопку. «Меня смущало то, — продолжил Крамер, — что Гудвин не случайно оказался на месте преступления. Но я должен признать, что не настолько уж он бесшабашен, чтобы дать заведомо ложные показания». Он посмотрел на меня. «Давайте это письменное заявление. Сегодня же. Составьте его сами, но ясно и точно». «Будет сделано, — заверил я. — Сегодня же, слышите? Да. Только не забудьте». Вошел Фриц. Он поставил поднос на письменный столик возле локтя Крамера и откупорил бутылку. «Налить, сэр? Спасибо, я сам». Крамер взял стакан в левую руку и аккуратно наполнил его до краев. В отличие от Вульфа, он не любил большой пены. «Я подумал, — продолжал инспектор, — что Гудвина могло привести туда что-то такое, о чем вы готовы мне рассказать. Но сам он... Нет, поскольку вы его хозяин, а он чертовски скрытен, пока не получит от вас соответствующих указаний. Я не хочу сказать, что располагаю какими-то сведениями, которые заставили бы вас выложить карты. Вам, конечно, хорошо известен закон о сокрытии информации. Однако те номера, которые вы откалываете...» Пена в стакане осела до приемлемого уровня, и он замолчал, чтобы сделать глоток. «Так вы подумали, — спросил Вульф, — что я послал Арчи в парикмахерскую с каким-то поручением?» Крамер облизал губы. «Да, и по вышеназванным соображениям я продолжаю так думать». «Ну, вы ошибаетесь. Я его не посылал. Поскольку вы желаете получить письменное заявление от Арчи, можете получить второе и от меня. Это я вам устрою. В нем будет сказано, что я не только не посылал его в парикмахерскую, но даже не знал, что он собирается туда идти, и что я не знал ничего и не слышал про убийство до тех пор, пока Арчи не вернулся и не рассказал мне об этом». «Готовы присягнуть?» «Да». «Вы напрасно потеряли время, явившись сюда, и можете получить хотя бы маленькую компенсацию». Вульф потянулся ко второй бутылке. «Кстати, я все еще не знаю, почему вы пришли. По словам Арчи, убийца известен, и единственное, что остается вам сделать, это найти его. Этот человек, гардеробщик Карл, да? Еще его жена. Ты так говорил, Арчи?»